нужды говорить вам, господа, что Айртон, Бен Джойс и я одно и то же лицо. Конец этой исповеди Сайрас Смит и его товарищи выслушали стоя. Трудно передать, как она их взволновала. Они увидели столько искренней скорби, муки, отчаяния. «Айртон», — торжественно сказал Сайрас Смит, — «вы были закоренелым преступником, но я уверен, что Господь отпустил вам все грехи, и в доказательство Он вернул вас к людям. Вы прощены, Айртон. Скажите же, хотите быть нашим товарищем?» Айртон отшатнулся. «Пожмем друг другу руки», — сказал инженер. Айртон бросился к Сайрасу Смиту, крепко пожал ему руку, и крупные слезы полились из его глаз. «Согласны вы теперь жить вместе с нами?» — спросил Сайрас Смит. «Мистер Смит», — ответил Айртон, — «лучше мне еще немного побыть одному в корале». «Воля ваша, Айртон», — ответил Сайрас Смит. Айртон уже собирался уйти, но инженер остановил его. «Постойте-ка, друг мой», — сказал он. «Ведь вы намеревались жить в одиночестве. Зачем же вы бросили в море записку, которая навела нас на ваш след?» «Какую записку?» — удивился Айртон, очевидно, не зная, о чем идет речь. «Я говорю о записке, вложенной в бутылку. Мы нашли ее в море. В ней сообщались точные координаты острова Табор». Айртон провел рукой по лбу, затем, подумав, ответил. «Я никогда не писал этой записки и не бросал бутылки в море». «Никогда?» — переспросил Пенкроф. «Никогда». И Айртон, поклонившись, вышел. Глава 18. Беседа. Сайрас Смит и Гедеон Спилетт. Идеи инженера. Электрический телеграф. Провода. Батарея. Алфавит. Лето. Процветание колонии. Фотография. Мнимый снег. 2 года на острове Линкольна. «Бедный Айртон», — сказал Герберт, возвращаясь в комнату после безуспешной попытки догнать Айртона, который спустился по веревке и скрылся во мраке. «Он вернется», — сказал Сайрас Смит. «Вот так штука, мистер Сайрас», — воскликнул Пенкроф. «Что это значит? Как же так? Выходит, бутылку с запиской бросил не Айртон? Кто же ее бросил?» Вопрос этот напрашивался сам собой. «Айртон и бросил записку», — заметил Наб. «Только в ту пору он уже ничего не соображал». «Да», — подхватил Герберт, — «он не сознавал, что делает». «Другого объяснения не найти, друзья мои», — тотчас же согласился Сайрас Смит. «Понятно также, почему Айртон знал точные координаты острова Табор. Он узнал их еще до того, как его высадили на остров». «Выходит, что он написал записку до того, как помешался», — заметил Пенкроф. «Значит, бросил бутылку в море лет так 7-8 назад. Отчего же записка так хорошо сохранилась?» «Это доказывает», — ответил Сайрас Смит, — «что Айртон потерял рассудок не так давно, как ему кажется». «Очевидно, так оно и есть», — согласился Пенкроф. «Иначе тут ничего не поймешь». «Вы правы», — подтвердил инженер, не желая продолжать разговор на эту тему. «Как вы думаете, Айртон рассказал нам всю правду?» — допытывался моряк. «Разумеется», — ответил журналист. «Все это сущая правда. Я отлично помню, что в газетах печатали сообщения о спасательной экспедиции Гленарвана и об ее успешном завершении». «Айртон рассказал нам правду. Сомневаться нечего, Пенкроф», — добавил Сайрас Смит. «И правду жестокую. Люди, изобличая себя, всегда говорят правду». На другой день, 21 декабря, колонисты обошли берег, затем поднялись на плато, но нигде не нашли Айртона. Он еще ночью ушел в кораль, и колонисты решили не мешать ему. Они надеялись, что время сделает то, чего не сделало их дружеское участие. Герберт, Пенкроф и Наб принялись за свою каждодневную работу. А Сайрос Смит и журналист встретились в мастерской в трущобах.